Хваля Христа, я выхожу в эфир. Благую весть неся заблудшим душам. Ты что так скорбно смотришь, грешный мир, что славлю не тебя, а Иисуса? Что, прошлое мое тебя смущает? Ты ждешь меня назад, нечистый дух? Не жди, сам Бог меня оберегает, а Он меня не выпустит из рук. Я только Иисуса прославляю, напрасно от меня другого ждут. И камни, что сейчас в меня кидают, когда я замолчу, завопьют. Я благодарен Богу, что я дожил до дней, когда могу Его воспеть. Вам скорбно, что я стал поэтом Божьим? Ну что ж, я не прошу вас не скорбеть. Скорбите, но скорбите лишь о том, что мир не так красив, как разукрашен. Не плачьте обо мне, я со Христом. А плачьте о себе и детях ваших. Не плачьте обо мне, я со Христом. А плачьте о себе и детях ваших. Аминь.